Глава 31. Москва. В доме Заводиловых. В следственном изоляторе. Игорь Заводилов лежал в своем доме, на широком диване, в позе, ставшей в последние полгода его излюбленной, навзничь, заложив руки за голову, и неотрывно смотрел в потолок, будто упорно хотел там что-то рассмотреть. Он лежал, не сняв галстука, и видно было, что ему совершенно все равно, давит горло, надоевший за рабочий день галстук, или нет. Рядом с диваном стояла в розовом атласном халате с распухшим от слез лицом его жена Валерия. Белокурые, красиво отливающие платиной волосы кольцами падали ей на плечи. «Что ты лежишь?» — спрашивала она истерическим тоном. «Встань, делай же что-нибудь!» «Я уже сделал», — ровным каким-то бесцветным голосом отвечал Игорь Заводилов. «Я очень активно содействовал тому, чтобы 19-летнего юношу отправили на пожизненное заключение за убийство, совершенное нашей с тобой дочерью. Мой запас активности исчерпан. Я полностью опустошен и больше делать ничего не могу. Делай, если хочешь, ты». «Но Вика не убивала же сама эту девушку!» — выкрикнула жена. «Не убивала. Зачем ей было пачкаться в крови? Она заказала ее убийство, заплатила за него те деньги, которые мы с тобой ей щедро давали. Погубила живого человека только для того, чтобы этих денег после моей смерти у нее оказалось побольше, чтобы получить и не причитающуюся ей долю. Потом, возможно, она заказала бы тебя, чтобы получить и твою долю. Это в случае моей, так сказать, естественной смерти. А если бы я зажился на свете дольше ее расчетов, возможно, заказала бы меня». «Игорь!» — закричала Валерия. «Ты вообще соображаешь, что говоришь?» «Это-то и есть самое плохое. Соображаю и очень ясно». Серьезно, в упор посмотрев на жену, сказал Заводилов. «Очень хотел бы сейчас вообще ничего не соображать. Одного никак в толк не могу взять. Почему я не сообразил всего этого гораздо раньше? Ведь мы оба с тобой давно видели, кого вырастили. Но боялись сказать самим себе друг другу, почему, Лера, почему?» «Игорь, она твоя дочь!» «Ты сама не хуже меня знаешь, что в этом-то и ужас. У Кундюковых единственная дочь попала в ДТП. Ей раздробило ногу до бедра. Я считаю, что по сравнению с нами, с тобой, они счастливчики». Валерия зарыдала и ушла в свою комнату. В тот же вечер в одной из камер самого большого и старого следственного изолятора Москвы сидели четыре совсем юных девушки. Желтые ноздреватые сводчатые потолки этого изолятора, которые во все времена все равно называли тюрьмой, нередко были последним, что видели в своей жизни прекрасные, замечательного таланта люди, русские философы, писатели, физики, кораблестроители, биологи. Когда-то в сталинские годы их водили по этим коридорам на допросы, а с допросов нередко не приводили, а приносили без сознания. Потом одни из них были расстреляны, другие кончили жизнь в лагере. Сейчас таких кошмаров в этих стенах не происходило, но только немногие из обитателей камер чувствовали себя здесь, как рыба в воде. «А правду говорят, ты сеструху заказала?» — спрашивала наголо остриженная, с круглым черепом, покрытым черной щеточкой волос, черноглазая девица. В камере было жарко и душно. Она сидела в черной маечке. Руки ее сверху донизу были покрыты сложным узором из переплетенных ветвей и драконовых хвостов и казались синими. «Ну ты даешь!» «Да ей слабо!» — откликнулась другая, с таким испитым лицом, будто ей было не 15, а все 50. Ты посмотри на нее. Всего ничего сидит, а уже спеклась. Третья сидела молча, не вступая в разговор, стиснув руки коленями и уставясь в пол. Четвертая была Виктория Заводилова. В камеру вошла надзирательница с ножницами. «Заводилова, стричь тебя будем». «Как стричь?» Платинового, как у матери цвета, волосы лежали по плечам Виктории волнами, как прежде в клубе. «А вот так», — жестяным голосом сказала надзирательница. «Нечего нам вшей сюда таскать». «Каких вшей?» — пролепетала Виктория. «Таких. А много разговаривать будешь? Наголо побрею. В заказном убийстве ты одна тут у меня обвиняешься. Эти все...» Она обвела рукой камеру с ее обитательницами. «Овечки рядом с тобой». Надзирательница взялась за густую прядь, при этом больно ее дернув. И Виктория горько заплакала. Первый раз с момента ареста.